в библейской школе имени святого Фадея. Путь в селение Азиз, где находилась школа, был утомительным и трудным. Я все еще болел. Малярия истощила мои физические силы, но желание получить духовное образование превозмогало все. Мой проводник вез апельсины для продажи в Малатии. Он имел несколько лошадей, нагруженных апельсинами, и на одну из них посадил меня. Был конец ноября, стояли холодные дни, а мы должны были 3 ночи ночевать на постоялых дворах. Только на 7-й день с разными приключениями я добрался до селения Азиз. Пастор Яганин встретил меня любезно. Он поместил меня в доме 2 верующих сестер, где уже жили 2 ученика этой школы. Позднее они стали моими самыми близкими друзьями. Вечером меня посетил брат Яганин. Увидев мое пожелтевшее и исхудавшее тело, он распорядился уложить меня в постель. В то время я плохо говорил по-армянски и потому вначале имел немало трудностей с языком, но с Божьей помощью эти трудности вскоре преодолел. Перемена климата сказалась благотворно на моем здоровье. Малярия прошла и уже больше никогда не возвращалась. Нашими учителями были я, Яганин, пастор Эйман и Карапет Петросян. Расходы на содержание школы покрывала немецкая миссия. Кроме общеобразовательных и богословских дисциплин уделялось особое внимание духовному воспитанию. Все старались жить благочестивой жизнью и свидетельствовать о Божьей любви всем окружающим. Мы часто устраивали евангелизационные и пробудительные собрания. Это помогало духовному развитию. Школьная атмосфера была очень дружелюбной. Но время летело быстро, и разлука приближалась. Я очень любил пастора Яганина и часто ходил к нему домой, чтобы чем-нибудь помочь его семье. Он имел 6 детей, и потому в доме всегда находилось какое-нибудь дело. Пастор Яганин умел воспитывать своих детей. Я до сих пор помню, как он, чтобы остановить шум и спор детей, только поднимал руку и указательным пальцем давал знак замолчать, и все сразу умолкали. Однажды я беседовал со своими школьными друзьями о крещении. Я приводил им места из СВ. Писание, подтверждающее, что крещение должно совершаться не до уверования, а после уверования и принятия спасения. Мы обратились с этим вопросом к пастору Яганину. Он ответил, что крещение должно совершаться после возрождения, и потому он своих детей не крестил. Но так как он сам не крещен, то не имеет права крестить других. Он надеялся, что Бог пошлет человека, который может совершать крещение. Вскоре он принял крещение. А мои обстоятельства сложились тогда так, что я принял крещение только в 1917 году. Но об этом я расскажу подробнее позже. Однажды наш учитель объявил, что церковь попросила одного из студентов вести занятия в воскресной школе. «Кто согласен на это дело?» — спросил он. Я сразу же дал согласие. Помню, темой первого урока были слова Иисуса Христа о широком и узком пути. На доске я нарисовал 2 пути. Узкий и широкий, и показал на широком пути множество людей, идущих в погибель, и рассказал, кто они. На узком пути я изобразил 10 детей. Конец пути, небеса, присутствие Христа. Кто хочет со широкого пути перейти на узкий? Поднимите руку. 11 мальчиков и девочек подняли руки и со слезами покаялись. 2 из этих детей, 2 девочки, Сила и Инвард, живы до ныне. Они стали женами проповедников, пастора Баликяна и пастора Зинаса Яганина.